Шейх после того, как сделал вступление, говорит: «Аль-аввалю аш-ширку фи ибадати Аллахи Тааля». Первое, что имеется в виду под первым? Имеется в виду первый накад мин навакадиль ислам. Первое из того, что выводит человека из ислама, аннулирует его религию, делает его неверующим. Говорит: «Аш-ширку фи ибадати Аллахи Тааля». Это ширк, то бишь многобожие, или предавание Аллаху сотоварищей в поклонении Аллаху. Приравнивание кого-либо в поклонении Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. То, что называется ширк. Но для пользы можете себе отметить, что такое ширк. Это определение должен знать каждый толибуль-ильм. Как сказал Ибн Таймия, сказал: «Аш-ширку тасфиату гайри ллахи билляхи фи шейин мин хасаиси ллах». Это приравнивание кого-либо, помимо Аллаха, к Аллаху, в том, что присуще только Всевышнему Аллаху. Тасвиату гайри ллахи билляхи фи шейин мин хасаиси ллах. Некоторые говорят ва хукукихи, и в его правах. Когда ты сравниваешь кого-либо, помимо Аллаха, со Всевышним Аллахом, в том, что является из качеств только Всевышнего Аллаха и из его прав. Что является из качеств Всевышнего Аллаха? Это его рубубия и его имена и атрибуты. А что является правом Всевышнего Аллаха? Это его улюхия, чтобы поклонялись только ему. То есть ширк — это когда ты приравниваешь кого-либо к Аллаху в рубубии, в улюхии или же в асма, в ассифат. Тасвиату гайри ляхи биллях. Какой далиль на это правило? Ученые приводят аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Таллахи, ин кунна ля фи далялин мубин, ид нусавикум би раббиль алямин». Слова многобожников, то, что они в судный день скажут: «Клянемся Аллахом, мы были в глубоком заблуждении или в явном заблуждении, когда приравнивали кого-либо». Видите, «ид нусавикум би раббиль алямин», когда мы приравнивали кого-либо. «Саввайю савви», его маздар «тасвия». Поэтому мы сказали, что ширк – это тасвиату гайри ляхи билляхи фи шейин мин хасаиси ллах. Также, как хадис Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда спросили, какой грех является самым большим, он сказал: «Антаджа'аля лилляхи ниддан», когда ты приравниваешь, сравниваешь кого-либо с Аллахом, «вахуа халякак», в то время как Аллах тебя создал. Поэтому первое, что делает ислам человека недействительным, это вот эта вещь, вот этот великий грех, который называется аш-ширк. Аш-ширку фи ибадати Аллахи Тааля. Говорит шейх Фаузан в комментарии к этим словам, в комментарии к первому накаду: «Азаму ануа'и ридда аш-ширку фи ибадати Аллах». Самым великим из видов проявления вероступничества является аш-ширк фи ибадати Аллах, в поклонении Всевышнему Аллаху. «Биан ябуда ма'аллахи гайраху». Когда человек поклоняется кому-либо вместе со Всевышним Аллахом. Также очень важно, некоторые думают, что ширк – это поклоняться кому-то, кроме Аллаха. Не совсем правильно. Возможно так, что ширк – это когда человек поклоняется Аллаху и вместе с ним еще кому-то поклоняется. Кто-то скажет: как ты можешь считать его мушриком в то время, как он поклоняется Всевышнему Аллаху? Мы говорим, недостаточно поклоняться Аллаху, нужно поклоняться единому Аллаху. Или поклоняться Аллаху и не поклоняться никому, кроме Него. Или еще более тоньше, если сказать более подробно, ни один из видов поклонения не адресовать никому, кроме Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Примером этому может служить, продолжая шейх говорит, «Кан язбаха ли гайри ля», как если человек приносит жертву не Аллаху, тем самым совершает ширк, потому что жертвоприношение – это поклонение, и получается, он адресует его к кому-либо, кроме Аллаха, или же кому-либо вместе с Аллахом, а это ширк. «Ау янзура ли гайри ля», или приносит обет кому-либо, кроме Аллаха. «Ау язджуда ли гайри ля», или же падает ниц в земном поклоне кому-либо, кроме Аллаха. «Ау ястагиса би гайри ля фима ля ягдиру алейхи илля Аллах», или же просит помощи в тяжелой ситуации у кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что способен только Всевышний Аллах. Это важное примечание. Шейх говорит, что ширком является то, когда человек просит помощи в тяжелых ситуациях, в том, на что способен только Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Ведь если он попросит помощи у кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что способен кто-либо, кроме Аллаха, то есть тот, кто способен ему в этом помочь, то это не будет считаться ширком. Как сказал Всевышний Аллах, описывая историю Мусы, алейхиссалям, «Фастагатаху лази мин шиатихи аля лази мин адуихи», и обратился за помощью в тяжелой ситуации тот, кто был из его племени, против своего врага. когда один человек из Бану Исраиль обратился к Мусе, алейхиссалям, за помощью, сказано «фастагофе», «фастагофеху», обратился за помощью к Мусе, тот, кто был из его племени, против своего врага. И Муса, алейхиссалям, ударил, и случилось то, что случилось. Историю, я думаю, многие из вас знают. Из этого аята мы понимаем то, что просить помощи в тяжелых ситуациях у людей, если они способны на это, дозволено, и это не является ширком. Поэтому ученые сказали то, что есть условия, которые дозволяют просить помощь у кого-либо, кроме Аллаха. Их четыре. Они говорят: «Ан якуна аль-муста'ану бихи хайян хадиран кадиран ясма». То есть, чтобы человек, которого просят о помощи, будь то это алистигаса или же алистиана, то есть, будь то это в чрезвычайных ситуациях каких-то, в тяжелых ситуациях, или же просто просит о помощи, если этот человек, во-первых, хай, живой, хадур, присутствующий, кадир, способный помочь, ясма, который слышит его, когда к нему обращаются. Если ты просишь помощи у живого, присутствующего, способного помочь, слышащего, то это не будет считаться ширком. Если же хотя бы одно условие не удовлетворяет, то тогда твоя просьба будет считаться ширком. Именно поэтому шейх сказал, не ограничился словами «ау ястагиса бигайрилля» или «просит помощи в тяжелых ситуациях у кого-либо, кроме Аллаха», а сказал «фима ля якдиру алейхи илляллах» — «в том, на что способен только Всевышний Аллах». Однако при соблюдении условий просить помощи у людей или же у созданий дозволено. Как сказал Всевышний Аллах «ва таауну аляль бирри ват таква» — «помогайте же друг другу в благочестии и добре». «Хаза азаму ануа'и ридда» — «и вот это», то бишь ширк, считается самым великим видом вероотступничества. Поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Иннаху ма юшрик билля, факад харрам Аллаху алейхи л-джанна, ва ма'уаху н-нар». Воистину, тот, кто предает Аллаху сотоварищей, Аллах для того сделает запретным рай, и его местом прибытия будет огонь. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи». Воистину, Аллах не прощает, когда ему предаются сотоварищи, то есть не прощает ширк, не прощает вот этого первого накида мин навакид ислам. Ваягфиру ма дуна залика лиман яша. Однако прощает то, что меньше этого, тому, кому пожелает. Ва ма юшрик билляхи факад ифтара исман азима. И тот, кто совершил многобожие, или тот, кто совершит ширк, то тот впал в великий грех. В другом же аяте Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля начинает также говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша ва ма юшрик билляхи факад далля далялан баида». А тот же, кто предаст Аллаху сотоварищей, то такой человек уже заблудился далеким заблуждением. Фаширку хуа ахтару ануа'и ридда. Поэтому ширк — это самый опасный из видов проявления вероотступничества. Ва хуа ан ябуда гайра Аллахи би айи нау'ин мин ануа'иль ибадат. А это поклонение кому-либо, кроме Аллаха, любым из видов поклонения. Бид дуа, будь то это мольба. Бид запх, или жертвоприношение. Бин назр, или же обет. Били стигаса, или же просьба о помощи в тяжелых ситуациях. Били стиана, или просто просьба о помощи. Фима ля якдиру алейхи илляллах. В том, на что способен только Всевышний Аллах. Табарака ва тааля. Ядуль маута, как, допустим, человек взывает к умершим. Ястагису биль кубур, или просит о помощи у могил. Ястанджиду биль амуат, или же опять просит помощи у тех, кто уже скончался. Ястанджиду биль ман ястаин. Хаза хуа ахтару ануа'и ридда. Это считается самым опасным из видов вероотступничества. Ва азамуха, и самым великим из видов вероотступничества. Ва хаза алейхи касирун мимман яддауна аль-ислам. И, к великому сожалению, именно это то, во что впали многие из тех, кто в наше время заявляет об исламе или претендует на ислам. Несмотря на то, что это считается таким великим грехом, самым опасным из того, что портит ислам человека, многие из числа мусульман впали именно в него. «Ябнуна л-адриха, ваятуфуна биха». Строят, воздвигают какие-то мавзолеи, совершают обход вокруг них. «Уязбахуна ляха» — приносят им свои жертвы. «Уянзуруна ляха» — дают им свои обеты. «Уятакаррабуна иляйха» — ищут средства к приближению к ним. «Якулюн» — и говорят: لأنها تقربهم إلى الله. Говорят то, что они, те, кто в этих мавзолеях, те, кто в этих могилах, приближают нас к Аллаху. هم يتقربون لها. Они приближаются к ним. وهي بزعمهم تقربهم إلى الله. И тем самым, по их мнению, это является приближением к Аллаху тем самым. Однако шейх Фаузан спрашивает их: لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل ويتركوا هذه المتاهات؟ Почему же вы не приближаетесь к Аллаху من الأصل, то есть изначально, напрямую, и не оставите вот эти المتاهات, вот эти вещи, которые вводят вас в заблуждение? المتاهات هي الأماكن يضيع فيه الإنسان ليتقربوا إلى الله فإنه قريب مجيب. Для того, чтобы вы приблизились к Аллаху, ведь Он является قريب مجيب, близкий и отвечающий. لماذا تتقربون للمخلوقين؟ Почему вы приближаетесь к созданиям, к творениям, подобным вам? وتقولون, и говорите, المخلوقون يقربوننا إلى الله. Ведь эти творения, создания приблизят нас к Аллаху. هل الله بعيد؟ Шейх говорит, неужели Аллах далек? هل الله أغلق أبوابه؟ Неужели Всевышний Аллах закрыл свои двери? هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه؟ Неужели Всевышний Аллах не знает и не слышит свои творения? ولا يرى ما يفعلون, или же не видит то, что они совершают? Аллаху جَلَّ وَعَلَى قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Всевышний Аллах табарака ва тааля близок и является тем, кто отвечает. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Аллах говорит, если же мои рабы спросят тебя обо мне, то я близок. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Отвечаю на зов взывающего, если он обращается ко мне. Также Аллах говорит, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, я отвечу вам. إِنَّهُ قَرِيب مُجِيب. В действительности Аллах, Он близок и отвечает. لِمَاذَ تَذْهَبُ وَتَدْعُ غَيْرَ اللَّهِ. Так почему же ты идешь куда-то и взываешь кому-либо помимо Аллаха? وَتَقُولُ, и говоришь, هَذَا يُقَرِّبُنِي إِلَى اللَّهِ. Это приблизит меня к Аллаху. Это подобно словам неверующих: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Мы поклоняемся им только для того, чтобы они еще ближе, еще больше приблизили нас ко Всевышнему Аллаху. يعني, тем самым, как будто бы говорят, كأن الله لا يعلم, как будто Всевышний Аллах не знает. ولا يدري هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء. Таким образом приукрасили шайтаны из числа джиннов и людей для этих людей. وَهُمْ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ. В то время как они сами говорят, что они мусульмане и претендуют на ислам. وَيَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. И приносят свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть говорят «Ля إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ». وَيُصَلُّونَ. Совершают молитвы. وَيَصُمُونَ. Держат посты. وَلَكِنْ يَخْلِطُونَ أَعْمَالَهُمْ بِالشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Однако люди смешали свои дела с великим ширком. فَيَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. И тем самым покинули лоно ислама, то есть вышли из религии ислам. Вахум юсалюну ясумуну яхуджун. И мы еще раз повторим, что они совершают молитвы, держат уразу и даже совершают хадж. Валлази ярахум язунну аннахум муслимун. Тот, кто их увидит, непременно подумает, что да, это мусульмане. И не будет у него в этом сомнений, потому что он не видит их проявления ширка. Саяндаги маарифату хаза. Поэтому следует это знать. فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ أَخْطَرُ الذُّنُوبِ. И ширк по отношению к Аллаху, то есть предавание Аллаху сотоварищей, является самым опасным из грехов, وَأَعْظَمُ الذُّنُوبِ, и самым великим из грехов. وَمَعَ خَطَرِهِ وَشَرِّهِ وَقَعَ فِيهِ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ. И несмотря на то, что он настолько опасен, несмотря на его опасность, на его зло, впали в него очень много тех, кто претендует на ислам. Валяются мунаху бисми ширк. Они не называют его ширк, когда совершают это деяние. Юсамунаху аттавассуль. Они называют его аттавассуль. Называют его другими именами. Называют его средство поиска приближения ко Всевышнему Аллаху. Ау юсамунаху толяба шафа'а. Или называют его поиск заступничества, просьба о ходатайстве у кого-либо, помимо Аллаха. Ау юсамунаху би асма гайра ширк. Или же называют их какими-либо другими именами, помимо ширка, но не ширком. Как говорит шейх, وَلَكِنَّ الْأَسْمَاءَ لَا تُغَيِّرُ الْحَقَائِقِ. Это важное правило, нужно его записать. Аль-асма «Ля тугайруль хакаик». Однако имена не меняют истинной сущности вещей. Как бы ты ни назвал, названия не меняют истинной сути вещей. Грубо говоря, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. «Аш-ширку хуа ширк». Ширк, он и остается ширком. Как бы ты его ни назвал. Это каида джалиля, ее нужно выучить, потому что она во многих областях применяется. Люди, шайтан их обманывает, как говорит Всевышний Аллах, «Ваззайяна ляхум ашшайтану амалахум». Приукрасил шайтан им их деяния. Они ширк называют ат-тавассуль или толябу шафа'а. Аль-хамр, спиртные напитки, они называют аш-шарап ар-рухи, душевные напитки. Ар-риба, они называют аль-фаваид, польза. Называют скверные вещи красивыми именами. И думают, что тем самым они как-то оправдают их. Нет, мы скажем, аль-хамр ху аль-хамр, аш-ширку ху аш-ширк, ар-риба ху ар-риба. Как бы ты его ни назвал, аль-асма ля тугайру аль-хакаик. Названия не меняют истинной сути вещей. وَهَذَا أَخْتَرُ الْأَنْوَاعِ. И это является самым опасным из видов. وَأَكْثَرُ الْأَنْوَاعِ وُقُوعًا. И этот вид вероотступничества, больше всего в него впадают люди. مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. В то время как он явно прослеживается в книге Аллаха. Тот, кто будет читать Коран, он явно поймет эти смыслы. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварищей, разве что-то не ясно. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. И предписал твой Господь не поклоняться никому, кроме Него, разве что-то непонятно здесь. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Воистину мечети или же места поклонения принадлежат Аллаху, так не поклоняйте же никому вместе с Аллахом, или же не взывайте никому вместе с Аллахом. Это вопрос «Зохир фи китабилля» – «Явин» в Писании Всевышнего Аллаха. «Вафи суннати Расулиллахи зохирун». И в сунне посланника Аллаха в его хадисах и изречениях также явно это прослеживается. «Валь мунадату ват тахзиру минху ват таваъуду алейхи зохир». И угрозы, и обращения, и предостережения от него ясно и явно. «Ля тахлю суратун миналь Кур'ан минат тахзири минаш ширк». Нет такой суры в Коране, в которой бы не содержалось предостережение от ширка. وَمَعَ هَذَا. И вместе с этим يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتَجَنَّبُونَ الشِّرْكَ. Эти люди читают Коран, но не сторонятся ширка, но впадают вот в этот великий грех. وَرُبَّمَ يَأْتِ وَاحِدٌ وَيَقُولَ. Возможно, говорит шейх, кто-то придет и скажет هَوْلَاي جُحَالٌ مَعْذُرُونَ بِالْجَهْلِ. Эти люди невежественные. Им есть оправдание по незнанию. Фанакуль, у таких людей мы спросим, иля маталь джахль, а сколько будет продолжаться это невежество? Валь Кур'ану ютля, Кур'ан читается. Вахум яхфазун аль Кур'ан, они заучили Кур'ан. Ваякраунаху, и читают его. Ля каткамат алейхим аль худжа, бибулюг аль Кур'ан. И до них уже дошел довод с тем, что был до них донесен Кур'ан. Как говорит Всевышний Аллах, ва ухия иляйя хаза аль Кур'ану, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Был мне ниспослан откровением этот Коран для того, чтобы я предостерегал посредством него وَمَنْ بَلَغْ. И до тех, до кого он дошел. Тем самым шейх хочет показать, что если до человека дошел Коран, то до него дошел довод. كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ. Каждый, до кого дошел Коран, فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Такого человека довод донесен وَلَا عُذْرَ لَهُ. И нет у него оправдания. Конечно же, эти слова являются общими. Однако, если переходить на частности, на конкретные лица, то мы не можем сказать, что каждый, кто услышал Коран, до него дошел довод. Как об этом говорят ученые, более подробно разъясняя этот вопрос. Говорят то, что вопрос «аль-узр биль-джахль», то есть оправдание по невежеству, этот вопрос отличается от места к месту, от времени к времени. У кого-то есть оправдание, у кого-то нет. У кого-то была возможность узнать истину, но он проявил упорство «инат» и не последовал за этой истиной. А у кого-то не было возможности узнать эту истину. У кого-то была, но он не понял вследствие каких-то обстоятельств и так далее. Поэтому этот вопрос отличается от человека к человеку, от местности к местности, от времени к времени. Возможно, есть какая-то африканская далекая страна, где никто никогда ничего про ислам не слышал. А есть Саудовская Аравия, где детям прививают таухид с самого садика, грубо говоря, с их рождения. Поэтому, когда шейх Фаузан говорит, конечно же, он говорит о Саудовской Аравии в первую очередь, о тех, к кому он обращается. То, что люди слышат Коран, поэтому он говорит «Яхфазун аль-Коран», они заучили Коран, читают его. постоянно. И вместе с этим мы будем говорить, что довод до них не дошел, это будет неправильно. Однако те люди, кто не понимает Коран, в чьих местностях нету ученых, нету тех, кто доносил бы до них истинное знание, знание единобожие. Более того, есть те, кто доносит до них знание в неверном ключе, в неправильном свете преподносит, как люди, о которых говорил шейх Фаузан до этого, которые претендуют на знание, однако что? Призывают людей к заблуждению. Конечно же, от таких нельзя сказать, что довод до них дошел, и они не будут оправданы перед Всевышним Аллахом, субханаху ата'аля. Это все в руках Аллаха. Валлаху та'аля а'лям. Далее шейх Мухаммад ибн Абдель-Вахаб, автор нашей книги, рахимахуллах, приступает к приведению доводов. После того, как он сказал, что первый накид мин навакид аль-ислам это аш-ширку фи ибадати Аллахи та'аля, затем он начинает приводить довод. Потому что из принципов, из манхаджа ахли сунна валь-джама'а строить свои убеждения, свои дела, слова на доводе, на далиле. Обязательно должен быть далиль. Если ты что-то говоришь, значит, твои слова должны быть основаны на доводе. Если ты что-то делаешь, значит, твои дела должны опираться на далиль. Обязательно, как Всевышний Аллах говорит, «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Приведите ваши доводы, если вы говорите правду. И это является отличительной чертой Ахлю Сунна валь Джамаа от Ахлюль Бид'а валь Фурка. Ахлюль Бид'а валь Фурка, как говорил они шейх Ибн Усаймин, «Хум я'такидун сумма ястадиллун». Однако Ахли Сунна валь Джамаа ястадиллун сумма я'такидун. То есть Ахлюль Бид'а, они сначала придумывают себе какую-то идею, какой-то манхадж, какую-то идеологию, а затем начинают искать под эту идеологию доводы, которые хоть как-нибудь бы подходили, как-нибудь могли бы быть опорой в их идеологии. Однако Ахли Сунна, наоборот, они полностью передаются Корану и Сунне, берут довод и уже опираясь на эти доводы, строят себе идеологию, совершают какие-то деяния, говорят какие-то слова. Именно это является причиной того, что шейх, после того, как он упомянул первый накид, начал приводить на это доводы. И сказано у нас в матне, «Каля Аллаху та'аля». Ведь сказал Всевышний Аллах, а доводом являются слова Всевышнего Аллаха, слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как говорил Ибн Аль-Кайим, «Аль-Ильму каля Аллаху, ва каля Расулюху, ва каля Сахабату, хум улю л-Ирфани. Маль-Ильму насбука лил-Хиляфи сафахатан байна Расуля ва байна Ра'и Фуляни». Сказал, воистину знанием является, сказал Аллах, сказал пророк, и сказали сподвижники, ведь они являлись носителями этого знания. И ни в коем случае не является знанием слова одного или второго, которые идут в противоречие словам пророка. Примерно в таком смысле его слова в стихотворной форме, которые приводятся в Нунии. То есть доводом являются слова Аллаха, слова пророка. Однако слова какого-то человека, какого бы положения он ни был, какой бы пост он ни занимал, сами по себе доводом не являются. Поэтому шейх говорит «Каля Аллаху Та'аля» и сказал Всевышний Аллах, «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Воистину Всевышний Аллах не прощает ширка, однако прощает то, что менее этого, кому пожелает. Шейх привел этот аят как довод на то, что ширк накид мин навакид аль-ислам, то есть из того, что портит ислам. Какой шахид из этого аята? Аллах субханаху ва тааля говорит, Аллах не прощает ширка. Раз не прощает, значит превращает человека в неверующего, стирает его ислам и разрушает его религию. Говорит шейх Фаузан хафизахуллах, комментируя, «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи». «Хаза ядуллю аля анна ширка хуа азаму дзунуби». Слова Всевышнего Аллаха, воистину Аллах не прощает ширка, это указывает на то, что ширк является из самых великих грехов. «Бихайсу инна Аллаха ля ягфиру ли сахибихи». С той стороны, что Всевышний Аллах не прощает тому, кто его совершает. «Илля иза таба минху», кроме как, если он покается от этого. «Ва ягфиру ма дуна залик», однако прощает то, что менее этого. «Ма дуна ширк», менее этого, то есть меньше ширка. «Каз зина», «Ва шурбиль хамр», «Ва сарика», «Ва акли риба». Такие грехи, как зина, прелюбодеяние, или же испитие спиртных напитков, или же воровство, или же поедание лихвы, то есть риба. «Хазихи куллюга дуна ширк». Все это считается менее ширка. «Вахия дахилятун тахталь машия». И поэтому они входят под желание. Имеется в виду под желание Всевышнего Аллаха. Если захочет, простит. Если не захочет, не простит. Что же касается ширка, то Всевышний Аллах уже сказал, что он его не простит. «Ва асхабуха асхабу кабаир». И те люди, которые совершают эти грехи, считаются совершающими большие грехи. «Ва хум фуссак». Они считаются нечестивцами. «Ва лакиннахум лям якау фи ширк». Однако про них мы не можем сказать, что они впали в ширк. «Ва иннама вакау фи кабаир». Однако они впали в большие грехи. «Ва хия танкусу иманахум». И они уменьшают, делают слабой их веру. «Ваюхкаму алейхим биль фиск». Решение по ним выносится, то, что это фиск, нечестие, грех, а не ширк и куфр, который выводит из ислама. «Валяу мату, валям ятубу, фа иннахум тахталь машиа». Если такие люди скончаются и не покаются от своих грехов, то они находятся под желанием. «Инша Аллаху гафара лахум, бима маахум минат таухид, ва иншаа аззабахум». Если пожелает Всевышний Аллах, то простит им по причине таухида, который был в них, по причине отсутствия ширка в их сердцах. А если захочет, то подвергнет их наказанию по причине их грехов, в которые они впадали, которые были менее ширка. Затем же конечный результат у них будет в раю. Биттаухиди аллади маахум. По причине таухида, который был с ними. Хаза маалю асхабиль кабаир. Таков будет конечный результат или пристанище людей, совершающих большие грехи, аллятидуна ширк, которые были менее ширка. Продолжает шейх Фаузан и говорит: ва каулюху ва ягфиру ма дуна залик. Слова Всевышнего Аллаха: и прощает то, что менее этого. Далля аля анна джамиа дзунуб куллюха дуна ширк. Эти слова указывают на то, что все грехи, какой бы грех ни был, он меньше, чем ширк. «Ва анна ширка хуа а'замуха ва ахтаруха». И то, что ширк является самым величайшим из них и самым опасным из них, из грехов имеется в виду. «Фадалля аля хутурати ширк». Этот аят еще раз указывает на опасность ширка. «Ва аннаху а'заму дзунуб». И что это самый великий грех. Здесь у кого-то может возникнуть вопрос. И человек может сказать: я читаю Коран и встречал в суре Маида в двух местах этот аят. «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи, ва яхфиру мадуна залика лиман яша». Воистину, Аллах не прощает ширка, однако прощает то, что менее этого, кому пожелает. В одном аяте сказано: «Ва ма юшрик билляхи факад ифтара исман азима». «Тот, кто совершает ширк, тот впал в великий грех». В другой аят Аллах заканчивает словами: «Ва ма юшрик билляхи факад далля далалям баида». И тот, кто совершает ширк, тот впал в далекое заблуждение. Но в обоих этих аятах говорится, что Аллах не прощает ширка, а прощает то, что менее этого. Однако, когда я читал суру Зумар, то встретился со словами Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля, где он говорит: «Куль я ибади аллядина асрафу аля анфусихим, ля такнату мир рахматилля». «О мои рабы, которые приступили через дозволенное, не отчаивайтесь милости Всевышнего Аллаха». «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'а». «Воистину Всевышний Аллах прощает все грехи». «Иннаху хуаль гафуру рахим». «Воистину Он прощающий, милостливый». И может возникнуть вопрос: как же мне совместить эти два аята, где Всевышний Аллах говорит, что Он не прощает ширка, а в другом аяте говорит, что Он прощает абсолютно все грехи без исключения? Во-первых, мы говорим, что аяты должны пониматься в совокупности. Во-вторых, как объясняют это наши ученые, они говорят слова Всевышнего Аллаха: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи», «Воистину Аллах не прощает тому, кто предал ему сотоварищей», касаются тех, кто уже скончался, людей, которые умерли уже. Однако слова Всевышнего Аллаха: «Куль я ибади аллядина асрафу аля анфусихим ля такнату мир рахматилля, инна Аллаха яхфиру дзунуба джами'а», «Воистину Аллах прощает все грехи», этот аят относится к живым людям, которые еще живут. То есть, если человек скончался и не покаялся от ширка, то ему не будет прощено. Если же человек еще живой, и у него есть возможность покаяться, то если он покается, ему будут прощены все грехи и даже ширк. Какой далиль на то, что именно такое понимание должно быть этого аята, что аяты суры Майда относятся к людям, которые уже скончались, а аяты суры Зумар относятся к тем, кто еще живой? Потому что отчаяние может проявлять только живой человек. И Аллах обращается именно к ним. Говорит: «Ля такнату мир рахматилля». «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Пока вы еще живы, вы можете покаяться». «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'а». И ведь Аллах прощает все грехи и даже ширк, если вы покаетесь. Но если же человек сначала и не покаялся, инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи. Аллах не прощает, когда ему предаются сотоварищи. Тайб. Следующий аят, который приводит шейх как доказательство на то, что ширк портит ислам человека, слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля: «Иннаху ма юшрик биллях, факад харрам Аллаху алейхи лджанна, ва мауаху ннар, ва ма лидзалимина мин ансар». Воистину, тот, кто предает Аллаху сотоварищей, то Аллах сделает для такого рай запретным, и его пристанищем будет огонь, ва ма лидзалимина мин ансар, и не будет у несправедливых помощников. Шейх Фаузан Хафизахуллах, комментируя этот аят, говорит: «Хадихи акибатуху филь ахира». Таков будет его конечный результат в ахирате, то есть в следующей жизни. «Аннаху хуррима алейхи лджанна». То, что рай для него станет запретным. То есть Всевышний Аллах Субханаху Аталя сделает харамом для него рай. Как Аллах в другом аяте говорит: «Ля ядхулюна лджанната хатта ялиджаль джамалю фисаммиль хият». Такие люди не зайдут в рай до тех пор, пока не зайдет верблюд в ушко иголки. А это нереально, никогда этого не случится. И точно так же многобожник, который совершал ширк и умер не покаявшись, имеется в виду большой ширк, никогда не зайдет в рай. Для него он станет харам. Как Аллах говорит: «Факот харрам Аллаху алейхи джанна». Для такого Аллах сделал рай харамом. Яни, то есть, говорит шейх Фаузан, «Манааху мин духулиха манан баттан мутлакан». Такому Аллах Субханаху ва Тааля запретит вхождение в рай окончательно, абсолютно. «Ля матма аляху фиха». Нет никаких надежд у него, чтобы зайти в рай. «Айна язхаб». Да куда же тогда он направится? «Излям якун мин ахли джанна фа айна язхаб». Если он не будет из обитателей рая, то куда же тогда он пойдет? «Ясыру адаман». Станет ничем? Просто исчезнет? «Ля». Нет. Это неправильно. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в другом аяте: «Фарикун фил джанна ва фарикун фис саир». Группа людей будут в раю, а группа будет в огне. Только рай или ад. Третьего пути нет. И если человек не будет в раю, «Мауахун нар халидан мухаллидан фиха», то получается его пристанищем будет огонь, в котором он останется на веки веков. Насаллаллаху афа вассаляма. «Ва ма лидзалимина мин ансар». И Всевышний Аллах говорит: «И не будет у несправедливых помощников». Яни аль-мушрикин. Под несправедливыми имеются в виду многобожники. То есть не будет у многобожников помощников. Лианна ширка зульмун, ва хуа азаму зульм. Ведь ширк является несправедливостью. И более того, самой великой несправедливостью. Как говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Валь кафируна хуму зулимун». Ведь воистину неверующие являются несправедливыми людьми. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Аль-Лукман: «Инна ширка ля зульмун азим». Воистину ширк – великая несправедливость. И в данном аяте сказано: «Ва ма лиз-залимина мин ансар». И не будет у несправедливых помощников. Имеется в виду, не будет у тех, кто совершает ширк, помощников в судный день. «Ма лахум мин ансар». Не будет у них ансаров. «Ма ахадун ястатыа ан юхриджахум мин аннар». То бишь, никто не сможет вытащить их из огня. И никто не сможет походатайствовать за них перед Аллахом или заступиться за них, подобно тому, как будет производиться заступничество за людей, которые совершали большие грехи, и выйдут они из огня по причине ходатайства. Однако, что касается этих, то есть которые совершают ширк, то не поможет им ходатайство хадатаев, не поможет им заступничество заступников. «Уама лиззалимина», и не будет у несправедливых, «Ай аль-мушрикин», то есть у многобожников, «Мин хамимин валя шафиин мута», ни товарищей, ни заступников, сказано в Коране. «Уаль-мушрику ля тукбалю фихи шафаах», и многобожник не будет принято относительно него никакого ходатайства. «Валь-айазу билля», и прибегаем ко Всевышнему Аллаху. «Уама уаху нар». В аяте сказано: «Его местом прибытия будет огонь». «Ма'уаху я'ни макарруху». «Ма'уах» — его смысл «макарра», то есть конечной инстанцией, последним местом прибытия. «Ва'бицатиль ма'уа». Как же скверно это место прибытия. «Валяйса ляху ма'уа гайруха абадаль абад». И не будет у него другого убежища, кроме этого, никогда. Имеется в виду, кроме огня. فذنب هذا خطره وهذه عاقبته هل يجوز تجاهله؟ И вот это очень важный вопрос. Шейх Фаузан говорит, и вот этот грех, имеет в виду ширк, هذا خطره, такова его опасность. وَهَذِهِ عَقِبَتُهُ, к этому приводит этот грех, то бишь к огню, к вечному пребыванию в огне. هَلْ يَجُوزُ تَجَاهُلُهُ, неужели можно проявить невежество относительно этого и не интересоваться, что это за грех, и не изучать это, для того, чтобы в дальнейшем страшиться и сторониться? وَعَدَمُ مَعْرِفَتِهِ, и быть неосведомленным относительно этого, وَعَدَمُ تَحْذِيرِ مِنْهُ, и не предостерегать от него. Разве это макуль? Разве это можно представить такое? وَيُقَالُ, и говорят люди, اُتْرُكُ النَّاسِ, оставьте людей, اُتْرُكُ الْقُبُرِيِّينَ, оставьте могилу поклонников, وَعُبَّادَ الْأَدْرِحَ, оставьте тех, кто поклоняется мавзолеям, то есть совершает ширк тем самым. وَتْرُكُ كُلَّ مَنْ عِنْدَهُ رِدَّ, утрукуху, оставьте всех тех, кто проявил вероступничество. Мадама аннаху яддаил ислам, фахуа муслим, пока он сам заявляет об исламе, он мусульманин. Вааджихуль маляхида, направьтесь лучше к безбожникам, к атеистам, обратитесь к ним. Накуль, таким мы скажем, говорит шейх Фаузан, хауляи ашадду миналь маляхида, эти люди хуже, чем безбожники. Ва ахтару миналь маляхида, и опаснее, чем атеисты. Валлаху а'лам. Далее, после того, как шейх привел аяты, которые являются доказательством на то, что ширк портит ислам человека и делает его недействительным, и после того, как шейх Фаузан разъяснил нам смысл этих аятов, автор приводит пример. Говорит, «Ваминху», и из него, то есть из проявлений ширка, «Аззабху ли гайрилля», жертвоприношение кому-либо помимо Аллаха, «Каман язбаху лиль джинни ау лиль кабр», подобно тому, кто приносит жертву джиннам или же могилам. То есть автор после того, как упомянул ширк, привел довод, начинает приводить примеры. И действительно, эта тарика, этот путь должен взять себе на вооружение каждый толибуль-ильм. Каждый приобретающий знания человек должен знать, что если он будет приводить примеры на то, что он сказал, это будет более ясно, более доходчиво, его слова будут восприняты правильно теми, до кого он доносит. И это должен знать каждый призывающий ко Всевышнему Аллаху, что если он во время своего призыва будет говорить на основе доводов и будет приводить примеры, ясные для людей, доходчивые, то тогда у него, иншаллах, будет больше шансов, что люди примут от него эту истину и поймут. И это является путем Кур'ана. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в Кур'ане приводит примеры. Аллах, субханаху ва тааля, говорит, إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. Воистину Аллах не стесняется приводить примеры. Ни комара, ни то, что менее этого. И действительно, Всевышний Аллах приводит примеры для того, чтобы людям некоторые вопросы стали более ясны. Как, допустим, Аллах Субханаху ва тааля говорит в Коране, в суре Ибрахим, ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Неужели ты не видел, как Всевышний Аллах приводит пример? Прекрасное слово, подобно прекрасному дереву, ствол его тверд, а ветви его вознесены к небу. То есть Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приводит пример «Ля иляха илляллах», подобно дереву, чтобы у человека было лучшее представление. Слова «Ля иляха илляллах», которые укрепили сердце человека, подобны дереву, у которого твердый ствол, пальма имеется в виду, как это приходит в хадисе Ибн Умара. У пальмы очень твердый ствол. И по причине этого «Фаруха фиссама», ее ветви водружены к небесам, и она постоянно плодоносит, как говорит Всевышний Аллах, «Тути укулюха кулля хейнин», постоянно-постоянно приносит плоды. Точно так же «Ля иляха илляллах», если укрепиться в сердце человека, за этим последуют благие плоды, за этим последуют благие слова, благие дела, если в нем укрепится правильная акида, истинная идеология ислама. И Аллах, субханаху ва тааля, чтобы люди осознали это, достоинство «Ля иляха илляллах», приводит им на примере дерево, которое они видели, с которым они сталкивались, которое они поливают, окучивают, собирают с него плоды. Литтахрибиль афхам, чтобы приблизить их понимание, приводит примеры. Точно так же Аллах субханаху ва тааля говорит, допустим, в Коране, «Дараб Аллаху мэсалян, роджулян фихи шуракау муташаки суна, ва роджулян саляман ли роджуль, хали аставияни мэсаля, альхамду лилля, баль аксарухум ля я'лямун». Аллах приводит пример мужчину, у которого много несговорчивых хозяев, и приводит человека, который подчиняется только одному. Халияставияни масаля, неужели они сравнятся в примере? То есть Аллах Субханаху ва Тааля приводит пример мужчину или же раба, у которого много хозяев, и они несговорчивы между собой. Один повелевает одно, второй повелевает другое, один в одно время говорит направиться туда, второй говорит сделать что-либо иное, и они не могут сговориться между собой, и раб как будто бы разрывается между ними. Другой же служит одному человеку, поклоняется одному Господу, уповает на одного Господа, надеется только на Него, приносит свои жертвоприношения только Ему, совершает свои молитвы для Него. «Халь яставияни масаля» – неужели они сравнятся в своем примере? «Альхамду лилля» – хвалы достоин только один лишь Аллах, «баль аксарухум ля алямун» – однако большинство людей не знают. То есть Аллах приводит этот пример, опять же, для того, чтобы разъяснить разницу между многобожником и единобожником. Точно так же, как многобожник поклоняется многим идолам или же духам, или же кому угодно, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и они не могут сговориться между собой. Одному жертву принеси, второму обед дай, третьему еще что-то. И ему приходится разрываться, в отличие от единобожника, который поклоняется единому Аллаху Табарака ва Тааля. И для того, чтобы людям стал этот пример ясен, Аллах приводит его на примере раба, у которого много несговорчивых хозяев, и раба, который служит, прислуживает одному хозяину, который доволен им и которым доволен он. Точно так же в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы тоже можем встретить, что Мухаммад, алейхи саляту вассалям, приводил примеры для того, чтобы людям стало ясно. Как, допустим, известный всем хадис от Абдулла ибн Умара, рады Аллаху анхума, «Буниаль исламу аля хамс», пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ислам построен на пяти». Сравнил религию ислам с нечтом осязаемым, как будто бы с каким-то строением, с каким-то домом, чтобы у человека было представление. Точно так же, как дом опирается на фундамент, у него есть какие-то столпы, точно так же религия ислам, значит, у него тоже есть какие-то столпы, без которых она не может быть правильной, без которых она не может быть полноценной. И далее сказал, «Шахадати ан ля илях илля анна Мухаммадан Расулюлла, ва икамис саля, ва итаис зака, ва хаджил байт, ва сауми Рамадан». Хадис, который приводит имам Бухари и Муслим. Также из сунны, допустим, можно привести пример, когда к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, подошел один человек, попросил у него разрешения совершить прелюбодеяние. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Понравилось бы тебе то, что если бы кто-то совершил то же самое с твоей матерью или с твоей сестрой?» Он сказал «Нет». И воистину после этого сказал, «Прелюбодеяние стало самым ненавистным грехом для меня». То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, привел ему пример, что если бы так сделали с твоей матерью или с твоей сестрой, тебе бы это понравилось? Он сказал «нет». И тут пришло ему полноценное понимание после примера. Он сказал «и после этого зина стал для меня самым ненавистным грехом». К этому человеку пришло понимание после того, как ему привели пример. И это является причиной того, что шейх тоже говорит «ва минху» из этого, из ширка, хочет привести до нас пример «аззабху ли гайри ля» – жертвоприношение кому-либо кроме Аллаха. «Каман ясбаху лиль джинни ау лиль кабр» – подобно тому, кто приносит свои жертвы джинам или же могилам. В комментарии к этим словам говорит шейх Фаузан, хафизахулла, аш-шейху, рахимахулла, закара хадаль мисаль ли аннаху вакиа. Шейх привел именно этот пример, как жертвоприношение, хотя видов ширка очень много. Помимо этого можно было еще много примеров привести. Но шейх привел именно его, потому что он вакиа. С ним действительно встречаются, можно сказать, даже ежедневно. Уэтасахалю насу фихи. И люди проявляют в нем слабость и халатность. «Уязбахуна ли гайри ля» и приносит жертвоприношение не Аллаху. «Уязбахуна ли джинни» приносит жертвоприношение джинам. «Иттика ан ли шаррихим» желая тем самым спастись от их зла. «Уязбахуна ляхум» мин аджли ль-иляч ва шифа или же приносит им жертвоприношение для того, чтобы излечиться и отдалиться от какой-либо болезни. «Ятасахалю насу фи хаза» люди проявляют в этом халатность, легко очень смотрят на это. وَهُوَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ مَعَ أَنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. И в действительности очень многие в него впадают, несмотря на то, что это великий ширк, великое проявление многобожия, которое выводит из ислама. وَمَا هُوَ سَهْلٌ. И в действительности он не является легким. يَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ. Однако шайтан ему говорит «Избах харуфан» – принеси в жертву овечку. «Избах даджаджатан» – принеси в жертву курочку. «Хаза сахль» – Это просто, ничего сложного в этом нет. То есть неужели тебе тяжело купить барана? Но если тяжело купить барана, тогда купи хотя бы курицу и принеси в жертву этому джину, для того, чтобы твой ребенок излечился, для того, чтобы ты достиг тех целей, которые ты хочешь, а он помог тебе в этом. Разве тебе жалко денег на курочку или еще на что-то? И поэтому шейх Фаузан говорит: «Валякин ля юнзар иля ширк». Или «Валякин ля янзур иля ширк». Однако он не смотрит на то, что это ширк, на то, что это многобожие. «Фаллязи забаха зубабан дахалян нар». Тот, кто принес жертву не Аллаху, даже муху, зашел в огонь. Возможно, шейх имеет в виду хадис, в котором сообщается о двух людях, которых задержали во время пути некий народ и сказал: «Принесите жертву нашему идолу, и тогда мы вас отпустим, и вы сможете пойти дальше». На что один человек сказал: «Я не приношу жертву никому, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля», и его убили, и он зашел в рай. Второй же сказал: «У меня нечего принести в жертву». На что ему сказали: «Ну, принеси в жертву хотя бы муху». Он принес жертву муху и попал в огонь. Такое передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но этот хадис не является достоверным. Возможно, шейх имеет в виду его, но валлаху алям. Тем не менее, смысл этого верен. Любой тот, кто принесет что-либо, кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха, жертвоприношение, такой человек совершил ширк. И поэтому он говорит: «Фаллязи забаха зубабан дахалян нар». Даже тот, кто маленькую муху принесет жертву не Аллаху, зайдет в огонь. «Ляйсан назар иляль мазбух». Ведь мы не смотрим на то, кого приносят жертву. «Ва иннаман назару иляль акида». Однако смотрится на убеждение, на акиду, которую носит человек в себе. «Ан-назар иля ниятиль кальб». Считаются с намерением сердца. «Ан-назар иля адамиль мубаляти биширк». И смотрится на то, что человек не обращает внимания на ширк. «Аль-мубаля бимана аль-ихтима». То есть то, что человек не обращает внимания на ширк, не считается с тем, что это ширк, вот это плохо, а не то, что он принес жертву муху или барашку и тому подобное. «Ляйсан назар иля киматиль мазбух». И не смотрится на цену того, кого приносит жертвоприношение. «Фаллязи забаха зубабан дахалян нар». Ведь даже тот, кто принес жертву муху, зашел в огонь. Кто-то скажет: «Ну что такого, это же всего лишь муха». Я понимаю, если бы он принес жертву корову, или быка, или буйвола, тогда да. Однако муха, нет ей цены, ничего она не стоит. Неужели это ширк? Да, потому что не смотрится на цену, не смотрится на размер, а смотрится на акиду, что человек, мусульманин, единобожник, должен иметь вероубеждение, что никто не достоин ничего из видов поклонения, кроме единого Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Если человек в этом убежден и не сомневается, он единобожник. Если же человек считает, что хотя бы что-то маленькое можно принести в жертву кому-то, кроме Аллаха, и посвятить какой-то вид из видов поклонения, кроме Аллаха, то этот человек мушрик. Даже если он сомневается и думает, что «а может быть можно», и метается между этим, мы говорили, что сомнение тоже является одним из проявлений ридда, вероотступничества. Далее говорит шейх Фаузан: «Аннасу ятасахалюна фи хаза». И люди очень часто проявляют беспечность относительно этого. Легко смотрят на эти вопросы. «Мин аджли ан якды я хаджатаху». И приносят жертву для чего? Для того, чтобы они выполнили их нужды, их требования. «Ау юалимаху шей'а аль-гаиб». Или для того, чтобы оповестили их о чем-то скрытом. «Ау юхбираху аниль-маль аль-мафкут». Или для того, чтобы сообщили об имуществе или о пропаже какой-то, может быть, материальной суммы и так далее. «Ау гайра залик». Или нечто подобное этому, или нечто другое. «Миналь умур аллати ясалюху анха». Из вещей, о которых спрашивают. Что может послужить причиной того, что люди приносят жертву не Аллаху, субханаху ва-тааля? То, что они хотят, думают, что если они принесут жертву джину, или пойдут к колдуну, а он повелит им принести жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, то потом он выполнит либо этот джин, либо колдун и им подобные, либо шайтаны, выполнят их какие-то требования, исполнят их нужды, или сообщат им что-то о будущем из скрытого, или же сообщат им то, что у них пропало и тому подобное. В надежде на это продают свою религию и совершают ширк. Нассаллаху алейхи ва саляма. Фаяхруджу мин динихи валь аязу билля. И говорит шейх Фаузан, и тем самым, совершая это, выходит, перестает быть мусульманином, выходит из религии, да упасет Всевышний Аллах. «Ваяртадду фи шейин язуннуху аннаху сахль». И проявляет ридда, вероотступничество, в той вещи, которую он считает незначительной и легкой. Фаль-амру хатырун джиддан. И в действительности же это дело является очень-очень опасным. Это то, что касается первого накида, миннавака аль-ислам. Первое из того, что портит ислам человека и делает его недействительным, а это ширк. И мы с вами объяснили, что такое ширк, перечислили доводы на то, что ширк является тем, что портит ислам, и зачитали те примеры, которые были описаны шейхом, и зачитали разъяснение шейха Фаузана, хафизахуллах. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين